Как оказалось, Ричард бегал намного быстрее лошади. По крайней мере, мы так и не встретили его по дороге к имению, благо ехать оставалось совсем немного. Дорога в последний раз сделала крутой поворот, и перед моим восхищенным взором предстало имение рода Эшерин. Двухэтажный большой дом, сложенный из белого камня, словно светился в лучах полуденного солнца. Но ни перед ним, ни на высоком крыльце я никого не увидела. Ни Фарлея, ни Ричарда. Неожиданно накатило ощущение нереальности происходящего. Само имение казалось совершенно безлюдным, даже пение птиц почему-то смолкло. Заломило затылок от предчувствия скорой и неминуемой беды. Так уже было однажды, и тогда моя интуиция меня не обманула. Я с такой силой стиснула кулаки, что на ладонях отпечатались полукружие ногтей. Неимоверным усилием воли заставила себя расслабить руки. «Беги!» — чуть слышно шепнул глаз рассудка. «Попроси извозчика отвезти тебя в Гроштер, он вряд ли будет против. Не ходи туда, Агата». Больше всего на свете я хотела последовать этому совету. Даже открыла рот, собираясь окликнуть извозчика, но почти сразу закрыла его обратно. Упрямо мотнула головой. «Чушь! Это все полная чушь! Ричард и Фарлей наверняка в доме. Решили не ждать меня на крыльце, а проверить, что же там происходит». И я принялась выбираться из кареты. Только в этот момент я почувствовала, как сильно дрожат мои колени. Немедленно рассердилась на себя за такое проявление малодушия. Еще ничего не случилось, а я уже паникую. «Быть может, не стоит вам туда ходить», — вдруг подал голос извозчик. Он сидел на облучке и так кутался в кафтан, как будто не светило яркое, жаркое июльское солнце. «Что вы имеете в виду?» «Пожалуй, даже слишком резко», — спросила я, раздосадованная тем, что он угадал мои мысли. «По-моему, я выразился прямо». Извозчик улыбнулся во весь свой щербатый рот, ни капли не обидевшись на мой тон. «Что вам там делать? Вы будете чужой. Садитесь лучше обратно, и я доставлю вас в Гроштер. Все равно возвращаться надобно». Я недоуменно хмыкнула. Странно, что необразованный извозчик говорит настолько вежливо и грамотно. Обычно люди такой профессии двух слов связать не могут без какого-нибудь сального выражения. «Ну что, поедем?» — повторил свое предложение мужичок. «Спасибо, но нет», — отказалась я с немалым огорчением. «Воля ваша». Извозчик пожал плечами. Поднял было поводье, намереваясь отправиться прочь, но в последний момент замешкался. Глянул на меня и весело поинтересовался. «А сумку вашего товарища мне где выгрузить?» «Сумка». И я негромко выругалась, вспомнив, что Ричард взял с собой в дорогу целый баул. Наверное, стоит его забрать. Мой компаньон вряд ли будет доволен, если его вещи благополучно отбудут обратно в Гроштер. «Сейчас заберу», — пробурчала я, нисколько не обрадованной перспективой таскаться с чужой тяжелой сумкой. Крякнула, приподняв ее. «Ого! Что же туда Ричард напихал? Как будто кирпичей набрал, право слово». Тяжело пыхтя, я выволокла ношу наружу. Поставила сумку около себя и рукой смахнула пот. «Удачи вам», — напоследок попрощался со мной извозчик. «И будьте осторожнее». После чего тряхнул поводьями, и повозка неторопливо покатила прочь, напоследок обдав меня клубами пыли. Да, поневоле начнешь думать о дурном, если уже второй человек за столь краткий промежуток времени говорит мне про осторожность. Я угрюмо посмотрела на сумку около своих ног, перевела взгляд на крыльцо. Как и следовало ожидать, оно оставалось совершенно пустым. Никто не торопился мне на помощь. «Ну, Ричард, ты мне за это заплатишь», — с тихой угрозой сказала я. Взвалила сумку на плечо и отправилась на штурм лестницы. Она состояла всего из 5 ступенек, но подъем на каждую из них был своего рода подвигом. Сумка Ричарда весила, наверное, как я. Что же он туда напихал? Ты нашла в его квартире череп. Немедленно оживился внутренний голос. А вдруг у него там были припрятаны и другие части тел? Хорошо, что в этот момент я как раз закончила подъем, потому что от этой мысли мне стало ну очень не по себе. Я с грохотом опустила сумку. Задумчиво потрогала ее носком ботинка. Быть может, проверить быстренько, что же мой компаньон счел необходимым взять с собой в поездку. Хотя идея порыться в чужих вещах казалась мне не совсем правильной, а точнее сказать, совсем неправильной и некрасивой, но я вряд ли бы устояла от искушения. Но в этот момент массивная дубовая дверь, ведущая в сам дом, неожиданно медленно раскрылась, и на пороге появилась женщина. Высокая, сухощавая и темноволосая. Она так сильно была похожа на Ричарда, что я сразу же поняла. Передо мной его мать. В следующее мгновение баронесса Аннабель Эшлин покачнулась и едва не рухнула к моим ногам, лишь в последний момент успев схватиться за дверной косяк. Глупо захихикала, словно позабавленная собственной неуклюжестью. Я осознала, что мать Ричарда пьяна в стельку. До меня донесся крепкий алкогольный запах ее дыхания. Синие глаза смотрели на меня совершенно бессмысленно. Баронесса явно не понимала, кто перед ней стоит. «Здравствуйте, соболезную вашей утрате». На одном дыхании выпалила я, поскольку должна была что-то сказать. «Старый паук сдох, туда ему и дорога». С трудом ворочая заплетающимся языком, проговорила она, после чего опять хихикнула и круто развернулась на высоких каблуках. Правда, при столь резком маневре ее опасно повело в сторону, и я испуганно подалась вперед, готовая подхватить ее. Но баронесса удержалась и, покачиваясь, лениво прошествовала прочь. Я задумчиво глядела ей вслед. Ну и как это понять? Мне можно войти и надлежит ждать появления кого-нибудь более вменяемого? Впрочем, спустя минуту колебаний я все-таки переступила порог. Дом по-прежнему казался совершенно вымершим. Боюсь, если я решу и дальше оттаптывать порог в ожидании особого приглашения, то придется заночевать здесь. Постановая от тяжести сумки, я пересекла просторную светлую прихожую, в которой начиналась лестница на второй этаж, и вошла в гостиную. Здесь тоже никого не было. На невысоком столике, стоявшем в окружении массивных кожаных кресел, я заметила несколько бокалов и початую бутылку вина. Такое чувство, будто совсем недавно тут шел какой-то разговор. Но, заслышав мои шаги, обитатели дома Эшлинов поторопились разбежаться кто куда. Я напрягла все свои силы и с трудом водрузила сумку на низкий диван. Все, считаю на этом свой долг по отношению к Ричарду выполненным. Неужели не взглянешь, что там? Опять раздался соблазняющий шепоток глаза моего рассудка. Я неторопливо обошла гостиную. Заглянула за плотные бархатные гордины, почти готовая застать там спрятавшегося слугу. Но нет, комната была совершенно пуста. Муки любопытства стали настолько невыносимыми, что у меня нестерпимо зачесались кончики пальцев. Ай, да была не была. И я стремительными прыжками вернулась к сумке. Трясущимися от нетерпения руками рванула завязки, распустив их. При этом постоянно прислушивалась. Не спускается ли кто-нибудь по лестнице? Не раздается ли рядом торжествующее восклицание Ричарда, поймавшего меня на горячем? Но было по-прежнему тихо. И, замерев от собственной смелости, я заглянула в недра сумки. Правда, тут же отшатнулась, прижав к рту ладонь, чтобы не вскрикнуть от неожиданности. Потому что из тьмы на меня ощерился в знакомом оскале человеческий череп. Наверное, тот же самый, что я прежде обнаружила на кухне Ричарда. Ну или в противном случае придется признать, что в его квартире настоящий склад костей. И что все это значит? Я не успела как следует поразмыслить по этому поводу, как услышала какой-то шум. Кто-то негромко напевал, спускаясь по лестнице. Я мгновенно затянула завязки сумки и отбежала в противоположный конец комнаты. Невидящим взглядом уставилась в окно, чувствуя, каким невыносимым огнем пылают мои уши. Пытаясь отвлечься от стыда за свой недостойный поступок, я прислушалась к песенке, и мои брови сами собой поползли на лоб. «Раз, два, Вертон заберет тебя!» — напевал кто-то мелодичным женским голосом. «Три, четыре, закрывайте дверь в квартире!» «Пять, шесть, Вертон хочет всех вас съесть!» «Семь, восемь, он придет сегодня в гости!» «Девять, десять, никогда не спите!» «Никогда не спи, Магдала!» Последняя строчка явно выбивалась из ритма. Впрочем, весь этот стишок оказался слишком далек от поэтического совершенства. Было понятно, что поющая сочинила его сама, неумело подобрав рифму. А через миг и она сама предстала перед моими глазами. Невысокую худенькую девушку можно было назвать настоящей красавицей. Аккуратный вздернутый носик, серые глаза, а темные блестящие волосы водопадом падали на плечи. Но впечатление портило поистине болезненная худоба. Стального цвета платье висело на ней, словно на вешалке. Скулы так опасно выпирали, что казалось, будто вот-вот прорвут кожу. Поистине, череп, обтянутый кожей. От этого сравнения я невольно вспомнила о содержимом сумки Ричарда и поморщилась. Пока одни тайны и ни единой отгадки. Незнакомка тоже не удивилась, увидев меня. Она лишь вопросительно изогнула тонкую бровь, молчаливо предлагая мне представиться. «Здравствуйте, соболезную вашей утрате». — выпалила я уже отрепетированную речь. «О утрате?» — девушка презрительно фыркнула. «Не стоит. Я никогда не была более счастливой, чем сегодня». «Да, домочадцы просто обожали барона Вертона, как я погляжу». «Меня зовут Агата Верий», — представилась я. «Я приехала сюда?» «Я в курсе». Незнакомка взмахнула рукой, оборвав мои дальнейшие объяснения. «Вы младший компаньон в агентстве магического сыска, который организовал Ричард. Наслышана о вас». «Наслышана обо мне. Даже не знаю, радоваться или огорчаться сему факту, потому как я понятия не имею, кто передо мной, но, сдается, догадываюсь». «Магдала?» — предположила я. «Магдала Майер, если быть точной. Неужели Ричард рассказывал обо мне?» Искренне удивилась девушка. На ее худом, изможденном лице неожиданно засветилась такая радость, что мне стало неловко обманывать ее надежды. Думаю, она сильно расстроится, если узнает, что я не подозревала о ее существовании вплоть до вчерашнего вечера. Поэтому я лишь неопределенно пожала плечами. «Как он?» — продолжала расспрашивать меня Магдала. «С ним все в порядке?» «Да, вроде бы на здоровье не жалуется», — уклончиво проговорила я. «Кстати, а вы случайно не видели его?» Но Магдала сделала вид, будто не услышала моего вопроса, а, скорее всего, и впрямь пропустила его мимо ушей, захваченная водоворотом собственных эмоций. Она страдальчески заломила тоненькие ручки, замерла в напряженной позе, и глубокая вертикальная морщина разломила ее переносицу. «Ричард!» — чуть слышно прошептала она. «О, Ричард, если бы я могла все исправить!» И первая крупная слезинка сорвалась с ее ресницы и покатилась вниз. Сказать, что в этот момент я чувствовала себя неуютно, значит ничего не сказать. Вот влипло так влипло. Даже в самом страшном кошмаре я не могла себе представить, что буду вынуждена утешать невесту Ричарда. Но, если честно, мне было жаль Магдалу. Ничуть не удивлюсь, если окажется, будто она переспала с Вертоном не по доброй воле. Он мог ее напоить, околдовать, заставить, наконец. На вид Магдале примерно столько же, сколько мне. 25, если быть точной. Вряд ли больше. Вся эта история произошла до того, как Ричард поступил в академию. Дай-ка прикину. 5 лет обучения, 3 года существования агентства, организованное Ричардом сразу после окончания учебы. То бишь тогда ей было всего 17, а то и меньше. Совсем еще девчонка, которая понятия не имела о том, насколько коварны и жестоки бывают окружающие. Вряд ли она догадывалась, что люди, которые якобы заботятся о тебе, порой делают это не по велению сердца, а руководствуясь соображениями выгоды. «Собственно, насчет Ричарда», — пробубнила я, упорно пытаясь свернуть со слишком опасной темы. «Вы не знаете, где он?» Магдала приложила к лицу носовой платок, который выудила из кармана платья. Устала, опустилась в ближайшее кресло и замерла, не реагируя больше ни на что. Я недоуменно кашельнула от такой реакции. «Ну и что мне с ней делать? Потрясти как следует за плечи, пытаясь вывести из состояния ступора? А вдруг рыдать начнет? Нет, хватит мне и вчерашней сцены с Элизабет. Терпеть не могу кого-нибудь утешать». После чего покосилась на початую бутылку вина. Быть может, выпить с горя. Хотя нет, лучше не стоит. Интуиция подсказывает мне, что к смерти барона Вертона приложил руку кто-то из его домочадцев. Вон как его ненавидели родные. Пожалуй, не стоит в таком месте ничего пить из открытых емкостей. Еще не повезет яд проглотить. «Магдала!» По лестнице, ведущей на 2-й этаж, прогрохотали чьи-то торопливые шаги, и в комнату на сей раз ворвался юноша. Вздрогнул, заметив меня, и остановился у порога. Там плескался сумрак, который скрывал от меня черты лица нового визитера гостиной. Но фигурой этот человек был настолько похож на ныне покойного барона Вертона, что колючий холодок пробежал по моей спине, как будто сам мертвец ожил, и вернулся проверить, грустят ли без него родные. Оправившись от изумления, незнакомец сделал шаг вперед и вошел в круг света напротив окна. Я облегченно перевела дыхание. Нет, почудилось. Этому юноше от силы лет 20. «А ты кто еще такая?» — грубо спросил он, разглядывая меня с настоящим отвращением. И тем самым опять напомнил мне своего отца. И сейчас я уже не сомневалась, что передо мной младший брат Ричарда, Альвин Эршин. Вернее сказать, барон Альвин, так как он унаследовал за отцом титул. «Я Агата Верий», — с достоинством представилась я. «И я являюсь...» «А, я в курсе», — оборвал меня Альвин, резко взмахнув рукой. «Подстилка Ричарда, стало быть». Краем глаза я заметила, что Магдала чуть опустила платок от лица, правда, полностью его не убрала. Я не сомневалась, что она внимательно прислушивается к нашему разговору. И это мне не понравилось. Еще не хватало участвовать в разборках с ней. Если Магдала формально считается невестой Ричарда, я на все эти годы лелеяла надежду на прощение и возобновление отношений, то ей наверняка очень неприятна мысль о том, что у ее жениха имеется личная жизнь. И потом Альвин высказался более чем оскорбительно, не говоря уж о том, что это наглая ложь. «Вы ошибаетесь», — холодно возразила я. «Меня и Ричарда связывают только профессиональные отношения». «Ага, так ты, стало быть, спишь с мужчинами за деньги?» — обрадовался Альвин. «И сколько берешь за ночь?» Резко свистнул воздух и наглец вскрикнул от боли, а на его щеке расцвел красный след моего удара. Нет, я не стала марать об него руки, просто ударила чарами. Так сказать, отвесила невидимую пощечину. Но вряд ли она от этого стала менее обидной. «Ты...» — прорычал Альвин и весьма недвусмысленно сжал кулаки. «Ты...» Я не попятилась в испуге, хотя юнец угрожающе покачнулся в мою сторону. Напротив, даже обрадовалась. «Ну давай, попробуй затеять драку, и я отделаю тебя так, что родная мать не узнает». На кончиках моих пальцев заплясали огоньки атакующего заклинания, и Альвин мигом растерял весь свой боевой пыл. Остановился, но продолжил глядеть на меня из-под лобья. «Дайте мне только повод», — спокойно проговорила я. «И увидите, что произойдет». Нет, я не шутила и не угрожала. Просто предупреждала. И Альвин понял, что я говорю серьезно. По всей видимости, ему совершенно не хотелось получить взбучку от какой-то там девицы, потому что он возмущенно фыркнул и тут же потерял ко мне всяческий интерес, хмуро посмотрев на Магдалу. «И чего расселась?» — грубо спросил он. «Принеси мне вина, мигом!» «Да, но...» — робко залепетала девушка, посмотрев на столик, где оставались бокалы и початая бутылка. «Вот встала и налила мне!» — приказал Альвин, бухнулся на диван и с наглым и невозмутимым видом положил на столик ноги. Теперь ему достаточно было протянуть руку, чтобы взять вожделенную бутылку. Но Альвин явно собирался как следует поизмываться над Магдалой, заставив ее прислуживать себе. Девушка безропотно встала, сделала шаг к столику. «Сядь!» — крикнула я ей, и она замерла в нерешительности, не зная, кого слушаться. А я тем временем подошла к столику, нарочито медленно подняла бутылку и пустой бокал. Голубые глаза Альвина, прозрачные и стылые, как у его отца, загорелись огнем торжества. Должно быть, он заранее обрадовался тому, что я буду вынуждена исполнить его повеление. «Ну-ну, блажен, кто верует», как говорится. Я осторожно налила целый бокал. Затем мило улыбнулась Альвину, тот тоже растянул губы в торжествующей ухмылке, видимо, ожидая, что сейчас я с глубоким поклоном подам ему требуемое, и я резким движением выплеснула ему в лицо содержимое бокала. После моего поступка воцарилась тишина, такая полная и всеобъемлющая, что я услышала, как где-то неподалеку муха отчаянно бьется в стекло, пытаясь выбраться на летнее яркое солнце из дома, так напоминающего склеп. Альвин неверяще поднял руки, прикоснулся к своему лицу. Выглядел он, если честно, жутковато. Потеки вина напоминали кровь, и создавалось впечатление, как будто кто-то разбил Альвину голову. «Ты...» — забормотал новый барон Эшрин. Он был настолько потрясен моим поступком, что никак не мог закончить фразу. «Не ты, а вы», — ледяным тоном оборвала его я. «Советую вам на досуге изучить правила этикета. А то ведете себя, словно пьяный извозчик». «Что?» — возмущенно взревел Альвин. Правда, впечатление немного испортило то, что его голос внезапно сорвался и дал препротивного петуха. «То!» — язвительно фыркнула я. «Уши надо мыть не вареньем с косточками». «Но я не мою их!» — смущенно залепетал Альвин, окончательно сбитый с толку моей репликой. «Оно и видно». И я хихикнула, довольная, что настолько элементарная ловушка вновь сработала. Пусть теперь оправдывается, что забыл добавить про варенье.